Послесловие. В конце Второй мировой войны, несмотря на то, что польские летчики сыграли важную роль в решающей битве за Британию, и тысячи польских солдат сражались вместе с союзниками, освобожденная Европа отвернулась от Польши, оказавшейся под властью Советов. Варшавяне, между тем, начали восстанавливать свой любимый город по фотографиям, планам архитекторов и воспоминаниям. Выстроившись в цепь, мужчины, женщины и дети медленно передавали из рук в руки уцелевшие кирпичи. В такую Варшаву вернулись Миша и София. Из окон квартиры, где они поселились, открывались виды на бескрайние пустыри, оставшиеся после бомбежек. София работала учительницей в школе, в здании которой когда-то был штаб нацистов, отвечающих за депортацию евреев. Умшлагплац располагалась через дорогу. Миша получил работу в издательстве. Они с Софией вырастили троих сыновей. До войны треть Варшавы была еврейской. Теперь яркая, колоритная еврейская община исчезла. Миша и София были немногими выжившими из 400 тысяч первоначального населения варшавского гетто. На месте разрушенного гетто были построены жилые кварталы в советском стиле и дороги, достаточно широкие для советских танков. Миша стал непререкаемым авторитетом для детей из приюта, которые уцелели во время войны. В основном это были дети, которые выросли и покинули приют до времен гетто. Многие эмигрировали в Израиль, США, Канаду и Францию. Из тех, кто был в приюте во время оккупации, выжила лишь горстка мальчиков, в том числе работавшие за стеной, как Миша, Сэмми Гоголь и Эрвин Баум. Сэмми и его родственники были отправлены в Освенцим. Сэмми избежал газовой камеры, потому что его отобрали играть на гармонике в оркестре. Каждый день ему приходилось исполнять мелодии для колонн, идущих в газовые камеры. С того дня, когда он увидел в толпе свою семью, он стал играть с закрытыми глазами. Едва сняв полосатую форму узника, Сэмми отправился в Израиль, где создал детский оркестр «Гармоник». Вместе с ним он приехал в Освенцим и выступил на том самом месте, где когда-то стоял как узник, а теперь исполнял музыку как свободный человек. Эрвина тоже отправили в Освенцим, но он сумел спастись от газовых камер, перебежав в другую колонну, и попал на сортировку вещей заключенных. Потом его перевезли в Дахау, а в 1945 году армия США освободила узников. После войны Эрвин уехал в США и женился. У него появились дети, внуки. Огромной радостью для Миши и Софии стало известие о том, что Нюра жива и обосновалась во Франции. После войны она с мужем вернулась в Варшаву, но новая власть заподозрила ее мужа в шпионаже. Ненадолго его даже посадили в тюрьму, а когда выпустили, они поспешно уехали обратно в Париж, где и оставались до конца жизни. Кристина и Бронек поженились, но позже расстались. Работая пилотом польских авиалиний, Бронек сбежал из коммунистической Польши во время одного из рейсов, оставшись в Париже. Позже Кристина снова вышла замуж и стала членом парламента Польши. В 1946 году по поручению польского правительства Ицхак занимался расследованием обстоятельств чудовищного еврейского погрома в Кельце. Он убедил руководство открыть южную границу Польши, и на короткое время евреям была разрешена эмиграция. Мише и Ицхаку власти поручили контролировать пересечение границы, тогда через Чешскую республику уехало около 20 тысяч евреев. В тот период Миша и София обсуждали возможность покинуть Польшу. Но у Софии только что родился ребенок, уехать немедленно они не могли, а потом границу закрыли, и покинуть советскую Польшу стало невозможно. Ицхаку и его жене Зивии удалось эмигрировать в Израиль. Там, в память о погибших во время восстания, они основали музей борцов гетто. В музее есть и экспозиция, посвященная Корчику и детям. В конце 60-х годов, В университетах Польши начались беспорядки и демонстрации против польского правительства. В них обвинили еврейских преподавателей и студентов. Евреев увольняли с государственных должностей. Книги Корчика власти посчитали слишком еврейскими и вредными. София и Миша стали опасаться за свое будущее. Когда в 1967 году их младшему сыну, 17-летнему Роману, разрешили поехать в Стокгольм в летнюю техническую школу, Миша взялся сам упаковать вещи сына. Собрав чемодан, он приказал Роману не открывать его, пока тот не доберется до Стокгольма. Когда Роман прибыл в Швецию и открыл чемодан, он обнаружил не только летние рубашки, но и толстые свитера, шапки и перчатки для шведской зимы. Ему стало ясно, что таким образом отец велит ему не возвращаться домой, а остаться в Швеции. Роман увидел своих родителей и братьев только 3 года спустя, когда им разрешили уехать в Швецию. В Стокгольме София и Миша работали в сфере образования, рассказывая студентам о принципах педагогики Корчика, о праве ребенка на любовь и уважение. Пытаясь скрыть доказательства геноцида, в последние дни войны нацисты сравняли с землей лагерь смерти Треблинка. За 14 месяцев в его газовых камерах погибли 900 тысяч человек. После войны место лагеря смерти превратилось в тихую поляну посреди леса. На месте газовых камер высится большой монумент, а вокруг камни поменьше, в память о погибших в Треблинке жителях 1700 еврейских городов и местечек. Перед отъездом из Польши Миша и София побывали на поминальной церемонии в Треблинке. Их сердца были переполнены болью за родных и друзей, которых они там потеряли. Они постояли у единственного камня, на котором есть имя, с надписью «Януш Корчик и дети». В 1994 году в Швеции Роман собрал средства и занялся разработкой проекта памятника Холокосту в память о родных и друзьях евреев, живущих в Швеции. На гранитной стене написаны имена многих людей, упомянутых в этой книге. Есть на ней и надпись о Корчике и детях, как в Треблинке. Однако настоящий памятник Корчику, его призыв сделать мир лучше для всех детей, независимо от происхождения. Корчик принимал участие в создании первой международной декларации прав ребенка 1924 года. Принятая в Женеве Лигой наций в том же году, в расширенной форме она была принята Организацией Объединенных Наций в 1959 году и действует по сей день. В Польше, Израиле и во всем мире учение Корчика, его принципы уважения и сочувствия к детям по-прежнему актуальны. Их изучают в школах, университетах, на педагогических конференциях. Его призыв относиться ко всем детям справедливо и рассматривать благополучие любого ребенка независимо от расы, как основополагающий принцип любого государства, остается столь же важным сегодня, как и более века назад, когда он, армейский доктор, при свечах в больничных палатках за полями сражений на Сомме, писал «Как любить ребенка». В 2016 году правительство Польши основало в Варшаве музей истории польских евреев «Полин», в котором есть зал, посвященный Корчику, его принципам, таким как терпимость, справедливость, уважение и сочувствие к детям. Существует также музей, посвященный Корчику, и в здании первого приюта Корчика на улице Крахмальной, теперь переименованной в Якторовскую. А перед домом, во дворе, дети снова играют под присмотром статуи Корчика. Дневник Корчика был тайно вывезен из гетто через несколько дней после того, как доктора и детей увезли. Один из мальчиков, вероятно, рыжеволосый Муниус, передал его учителю Игорю Неверли, который в течение многих лет издавал детскую газету для Корчика. Марина Фальская спрятала дневник за стеной в польском детском доме, которым она когда-то руководила вместе с Корчиком. Но женщина умерла во время войны, и в течение нескольких лет никто не знал, где находятся записи. В 60-х годах Дневник был обнаружен в Америке и опубликован на английском языке библиотекой Холокоста в 1978 году. Под советским контролем Польша оставалась до 1980-х годов. Лишь через 59 лет после начала Второй мировой войны она, наконец, стала свободной и независимой страной.